Глава 11. Нова наклонилась к Эдисону, собираясь сказать ему, что все, что ему нужно сделать, это поговорить с Зией. «Не мог бы ты...» — начала она. В этот момент мимо нее промчался кот с длинными белыми лапами и рыжесерыми пятнами. Он вскочил на трон, чем немало удивил королеву. Он что-то прошептал ей на ухо, и она на мгновение замерла, после чего спокойно сказала... «Уже сейчас среди нас есть гости, которые окажут мне большую честь, присутствуя на экзаменах в качестве зрителей. Таков обычай среди королевских кошек Британских островов». Ее голос звучал необычно, как будто ей приходилось обдумывать каждое слово. «Поэтому я рада оказать гостеприимство правителю Шотландии, королю Фергусу Финнигану XIV и его свите». Зал отреагировал так, словно королева Куин объявила, что на ужин приглашен крокодил. Послышались испуганные крики. Одна из кухонных кошек, на вид очень юная и застенчивая, прижалась к ноге Новы. Две придворные кошки, сидевшие вместе на одном из столбов с правой стороны стены, в испуге с него слезли. Кошки начали что-то горячо обсуждать и даже спорить друг с другом, после чего некоторые покинули тронный зал. Сиамская кошка с угольно-черной головой пробежала мимо Новы и посмотрела на нее грустными глазами. Хромая белая кошка пробормотала. «У гостеприимства тоже должны быть пределы». «Ты понимаешь, что происходит?» — спросила Нова у Генри, который наблюдал за происходящим, вытаращив глаза. «Я думаю, этот Фергус сам себя пригласил», — сказал Генри. «Видимо, обычаи таковы, что Куин не может его выгнать, хотя ее подчиненные выражают бурный протест. Где он вообще?» — спросила Нова и услышала глубокий раскатистый смех. Он доносился со стороны входной двери, и стоявшие там придворные кошки бросились в рассыпную. У Новы перехватило дыхание. Прямо у двери выстроилась шеренга из кошек. На их шеях виднелось что-то вроде ошейника или воротника, к которому крепился букет из серо-коричневых перьев. Перья торчали у них из-за спины, как шипы. Большинство кошек были темно-серыми или черными. Они стояли неподвижно и с грустью смотрели перед собой. Зато их предводитель глядел на трон с насмешкой и вызовом. «Моя прелестная королева Куин, я в восторге от того, какой теплый прием нам оказали в этом дворце. Я и мои придворные здесь немного осмотрелись. Удобно, но тесновато, я бы сказал. Если соберешься навестить меня в Эдинбурге, я поселю тебя во дворце, который построил специально для гостей». Король Фергус Финниган оказался перед Куин и запрыгнул на изножье ее трона. Это был крупный и широкий кот с шерстью цвета, который походил на окрас морских котиков Северного моря, одного из которых Нова видела плавающим в Темзе. Его пушистые лапы выглядели так, словно он надел меховые сапоги. На голове шотландского короля мерцала корона, из которой торчало длинное перо фазана. «Выглядишь, кстати, восхитительно. Я наслышан о твоей красоте, но всем этим историям далеко до действительности». Несмотря на комплимент, выражение мордочки королевы Куин не изменилось. Когда Фергус поднялся еще на одну ступеньку, Шаян, предводитель полуночных кошек, решительно прыгнул и преградил ему путь к трону. Нова зачарованно смотрела на обоих котов. Шаян был выше, а Фергус — шире, и голова у него была огромная. Фергус открыл рот, и даже издалека Нова увидела, как сверкнули его зубы. Однако Шаян не сдвинулся с места, и шотландский король раздраженно отступил. Видимо, наталкиваться на сопротивление он не привык. Он спустился по ступеням и обратился к своей свите. «Мы проделали долгий путь. Нам стоит отдохнуть. Кто-нибудь покажет нам наши апартаменты?» Куин кивнула. «Эдисон, Зия, почему бы вам не заняться этим?» В зале стало свободнее. Многие из кошек, которые только что наблюдали за происходящим, ушли. Новые Генри увидели, как Эдисон и Зия встали рядом с шотландским королем. Фергус Финниган открыто смеялся над Эдисоном. Было ясно, что он невысокого мнения об уличных кошках. Но прежде, чем он выдал какую-нибудь колкость, с трона раздался голос Куин. «Эдисон, мой советник и друг! Я благодарна ему за то, что он на время оставил свою территорию, а Зия...» «Зия?» — прервал ее Фергус. «Какое чудесное имя! А какой изысканный окрас! Верно говорят, что при английском дворе живут самые соблазнительные придворные кошки. Если тебя когда-нибудь потянет дальше на север, помни, в моем дворце для тебя всегда найдется место». «Спасибо», — произнесла Зия таким холодным тоном, что Нова подумала, что вот-вот с потолка посыплются кубики льда. «При дворе всего лишь временно. Скоро я приму участие в состязаниях на звание полуночной кошки». «Ха!» — громко воскликнул Фергус, и на троне Куин зазвенели нити бус. «Красавица! Да еще и сильная! Тебе и правда стоит поехать с нами в Шотландию». Но Зия уже отвернулась и проследовала мимо полуночных и придворных кошек. Эдисон ступал рядом с ней. Фергус и его свита пришли в движение, но не успели они сделать и пары шагов, как король поднял голову и резко остановился. Он вздернул нос и с отвращением прищурился. «Клянусь вонючей чешуей лохнесского чудовища! Это что такое?» Он взглянул на новую Генри то ли в ужасе, то ли с насмешкой, и сделал такое лицо, словно учуял дурной запах. «Люди? Во дворце?» Королева Куин спрыгнула с трона и теперь стояла среди полуночных кошек. «Не просто какие-то люди», — возразила она, гордо подняв голову. «Новые Генри, Филидиксы. Более того, они недавно спасли меня от большой опасности. Вот почему они — почетные полуночные кошки». Сверкающие лучи солнца проникали сквозь расписанный всеми цветами радуги купол. И этот свет ослепил короля Фергуса, заставив его опустить взгляд. «В наших королевствах разные законы», — продолжала Куин. «Поэтому я прошу тебя принять наши правила. Эти два филидикса находятся под особой защитой короны. Как и в случае с остальными полуночными кошками, следует учитывать их статус и относиться к ним с уважением. Если тебе и твоей свите это условие кажется невыполнимым, вам лучше покинуть двор». Король Фергус поднял голову к разноцветному куполу и посмотрел на солнечные лучи так мрачно, словно объявлял им войну. Затем повернулся к Куин. «У каждого из нас свои недостатки», — мягко произнес он. «Кто я такой, чтобы диктовать тебе условия?» Он взглянул на новую Генри, и его глаза сверкнули ядовито-зеленым цветом. «Уверен, что с такими филидиксами нам скучать не придется».